Римский праздник. Не напевай тоскливой муки, и слезный трепет утеши. Воздушный голос, эти звуки смущают кроткий мир души. Вокруг светло, на праздник Рима взглянули ярко небеса, и высоко неизмеримо их светло-синяя краса. Толпа ликует, как ребенок, на перекрестках шум и гул, в кистях пунцовых бодр и звонок. По мостовой ступает мул. В дыханье чары мимолетной уже ласкались вокруг меня и радость жизни беззаботной, и свет безоблачного дня. Но ты запел, и злые звуки смущают кроткий мир души. О, не зови тоскливой муки, и слезный трепет утеши. Конец 1856 или начало 1857 года.